Кисель от удивления широко раскрыл глаза, гетман же неожиданно обратился к Скшетузскому. «А знаешь, за что я тебя люблю?» Скшетузский покачал головой. «Думаешь, от того, что ты аркан на омельнике перерезал? Когда я никто был и точно зверь затравлен? Нет, не за то. Я тебе тогда перстень дал с прахом гроба Господня, но ты, строптивец, не показал мне этого перстня, когда попал в мои руки. А я тебя все же отпустил, выходит, мы квиты. Не потому я тебя люблю. Ты мне иную оказал услугу, за что я тебе навек благодарен и почитаю другом». Скшетузский в свой черед удивленно уставился на Хмельницкого. «Видал, как девятся, словно обращаясь к кому-то четвертому, — сказал гетман. «Ладно. Припомню тебе, что мне в Чигирине рассказали, когда мы с Базовлук туда пришли с Тугайбеем. Расспрашиваю я всех о недруге своем Чеплинском, которого найти не сумел. А мне и говорят, как ты с ним обошелся после первой нашей встречи. Мол, одной рукой за чуприну, другой за шаровары схватил, да дверь им вышиб, ха, и морду в кровь разбил собаки». «Верно, так я и сделал», — ответил Скшетузский. «Ой, хорошо сделал, славно придумал. Я еще до него доберусь. Иначе к чему комиссии да переговоры? Непременно доберусь и по-своему позабавлюсь. Однако же и ты его хорошо отделал». Затем, обратившись к Киселю, гетман стал наново повторять рассказ. «За чуприну его уцепил, да за портки. Слышь-ка, поднял, как слизняка. Двери вышиб и на двор». И расхохотался так, что загудело в светелке, и эхо докатилось до соседней комнаты. «Прикажи подать меду, любезный пан воевода. Надобно выпить за здоровье этого рыцаря, моего друга». Кисель приоткрыл дверь и крикнул слугу, который тотчас принес три кубка гущинского меда. Гетман чокнулся с воеводой и со Скшетузским выпил. Хмель, видно, сразу бросился ему в голову, лицо засмеялось, и душа развеселилась. Обратившись к поручику, он крикнул: «Проси, чего хошь!» Румянец выступил на бледных щеках Скшетузского. На минуту воцарилось молчание. «Не бойся», — сказал Хмельницкий, — «слово олова. Проси, чего хочешь, только киселевых дел не касайся». Хмельницкий, даже не трезвый, оставался себе верен. «Коли мне позволено расположением твоим воспользоваться, любезный гетман, я потребую от тебя правого суда. Один из твоих полковников меня обидел». «Шею ему уриза ты!» — гневно перебил рыцаря Хмельницкий. «Не о том речь. Вели только ему принять мой вызов». «Шею ему уриза ты!» — повторил атаман. «Кто таков?» «Багун». Хмельницкий заморгал глазами, потом хлопнул себя по лбу. «Багун?» — переспросил он. — «Багун убит. Мне король писав, что он в поединке зарублен». Скшетузский остолбенел. Заглоба говорил правду. — «А что тебе багун сделал?» — спросил Хмельницкий. Щеки поручика вспыхнули еще ярче. Он не мог решиться рассказать о княжне полупьяному гетману, боясь услышать от него какое-нибудь непростительное оскорбление. Его выручил Кисель. «Это дело серьезное», — молвил он. «Мне рассказывал Каштелян Бжозовский. Багун у этого рыцаря невесту умыкнул и неведомо где спрятал». «Так ищи ее», — сказал Хмельницкий. «Я искал на Днестре, где она укрыта, но не смог найти. Говорят, он ее в Киев хотел отправить и сам туда собирался, чтобы там обвенчаться. Дозволь же мне, любезный гетман, в Киев за ней поехать. Ни о чем не прошу больше». Ты, мой друг, ты Чаплинского поколотил. Можешь ехать и искать ее везде, где пожелаешь. Я тебе разрешаю. И тому, у кого она пребывает, передашь мой приказ отдать ее в твои руки. А еще пернач получишь на проезд и письмо к митрополиту, чтоб по монастырям у монахинь искать позволил. Мое слово — олово. Сказавши так, гетман крикнул в дверь, чтобы Выговский шел писать письмо и приказ составил, а Черноту, хотя был 5 час ночи, отправил за печатью. Дедяло принес пернач, а Донцу было велено взять 200 конных и проводить с Кшетузского до Киева и далее до первых польских сторожевых постов. На следующий день Скшетузский покинул Переяслав. Глава 19. Если Заглоба томился в Сбараже, то не менее его томился Володыевский, истосковавшись без ратных трудов и приключений. От времени до времени, правда, выходили из Сбаража хоругви для усмирения разбойных ватаг, проливавших кровь и сжигавших села на берегах Сбруча, но то было мало, только стычки, хотя от того, что зима была долгая и морозная, весьма обременительная, требующая многих усилий, а славы приносящая мало. Поэтому пан Михал каждый божий день приставал к Заглобе, уговаривая идти на выручку с Кшетузскому, от которого давно уже не было никаких известий. «Верно, он там какую-нибудь передрягу попал, а то и голову сложил», — говорил Володыевский. «Непременно надо нам ехать. Погибать так вместе». Заглоба особенно не противился, поскольку, как утверждал вконец, замшавил в Сбараже и сам диву давался, как еще не оброс паутиной. Однако с отъездом медлил, рассчитывая вот-вот получить от Скшетузского хотя бы записку. «Пан Ян у нас не только отважен, но и смекалист», — отвечал он Володыевскому на его настояние. «Обождем еще несколько дней. Вдруг придет письмо, и окажется, что в экспедиции нет нужды». Володыевский, признавая справедливость этого аргумента, вооружался терпением, хотя время все медленнее для него тянулось. В конце декабря ударили такие морозы, что даже разбои прекратились. В окрестностях стало спокойно. Единственным развлечением сделалось обсуждение общественных новостей, как из рога изобилия, сыпавшихся на серые сбаражские стены. Толковали о коронации и о сейме, и о том, получит ли булаву князь Иеремия, имевший на то больше оснований, чем любой другой полководец. Возмущались теми, кто утверждал, что благодаря возобновлению переговоров с Хмельницким один лишь Кисель будет возвышен. Володыевский по этому поводу несколько раз дрался на поединках, а Заглоба напивался пьян. Появилась опасность, что он совсем сопьется, поскольку не только с офицерами и шляхтой водил компанию, но и не гнушался гулять у мещан, на крестинах, на свадьбах. Особенно пришлись ему по вкусу их меды, которыми славился Сбараж. Володыевский всячески ему за это выговаривал, внушая, что не пристало шляхтичу якшаться с особами низкого рода, ибо тем самым умаляется достоинство всего сословия. Но Заглоба отвечал, что тому виной законы, дозволяющие мещанам скоропалительно богатеть и такие наживать состояния, какими достойно владеть только шляхта. Он пророчил, что наделение простолюдинов чересчур большими правами к добру не приведет, но от своего не отступался. И трудно было его зато винить в унылую зимнюю пору, когда всяк терзался неуверенностью, скукой и ожиданием. Мало-помалу, однако, все больше княжьих хоругвей стягивалось к Сбаражу, что предвещало по весне начало военных действий. У многих на душе повеселело. Среди прочих приехал пан Подбипятко с гусарской хоругвью Скшетузского. Он привез известие о немилости, в каковой пребывает при дворе князь, о смерти Януша Тышкевича, киевского воеводы, на место которого, по всеобщему мнению, будет назначен Кисель, и, наконец, о тяжкой болезни, приковавшей к постели в Кракове коронного стражника Лаща.